Глава 6. Костя никогда не испытывал неприязни к представителям других семейств двуипостасных. Но сейчас все добрые чувства испарились напрочь. Острый слух оборотня позволил без труда разобрать весь разговор. И предвкушение, сквозившее в голосе этого инструктора, Козловскому совершенно не понравилось. Какой-то медведь посмел протянуть загребущие лапы к Насте. Костя не желал терпеть другого самца на своей территории. Радовало одно – Настя не слишком обрадовалась звонку и поспешила свернуть беседу, так и не пообещав ничего конкретного. И Козловский намеревался приложить все усилия, чтобы времени на встречи с другими мужчинами у Насти не было. Самому нравится. А то, что врожденное обаяние оборотней на девушку не действовало, лишь добавляло ей привлекательности в Костиных глазах. Он обожал сложные задачи. «Ты впервые в Сочи?» – поинтересовался он. Получив утвердительный кивок, задал следующий вопрос. «И как наш город столичной жительницы?» «Да как будто не уезжала», – хмыкнула Настя. «Суета, шум и толпы приезжих. Разве что чуть жарче, хотя летом и у нас в каменных джунглях тот еще юг». «А как же море?» – улыбнулся Костя. «Я его едва рассмотрела», – отозвалась она. Едва заметно дернула загорелыми плечиками. «Не очень люблю общественные пляжи, особенно настолько людные». «Понимаю», — кивнул Козловский и тут же предложил. «Знаю несколько диких пляжей за городом. Если хочешь, можем поехать туда, а кофе взять на заправке по дороге». Настя чуть склонила голову к плечу. «Откажется», — подумал Костя и ошибся, неожиданно услышав. «А давай». «Только учти, Маша знает, что я с тобой, так что притопить меня в прибрежных волнах по-тихому не получится». «У меня пока что нет оснований так поступать», — усмехнулся Козловский. Он не стал уточнять, остается ли в силе прежняя договоренность, и без того было понятно. Настя не из тех девушек, что готовы отдаться на первом свидании любому кавалеру с толстым кошельком. В принципе, Костя, конечно же, не стал бы возражать, если бы этот вечер плавно перетек в жаркую ночь, но прекрасно понимал, что хоть один неприличный намек и шанс наладить отношения со строптивой москвичкой будет упущен окончательно. А всякие Миши, между прочим, не дремлют. Только дай слабину, тут же уведут девушку гулять по городу. Нет уж, он ее первый на кофе пригласил. Кстати, раз уж вместо ужина в кафе намечается выезд на природу, неплохо бы купить на ближайшей заправке вторую термокружку в машину. Одного стаканчика кофе явно будет мало. Дикий пляж, на который привез меня Костя, дал бы фору любому городскому. Пологий берег с мелкой галькой в песке. Чистая вода и ни одного человека в пределах видимости. Тишину нарушал лишь шум, проходящий неподалеку железной дороги и носившиеся туда-сюда по ней ласточки. На долю секунды я даже слегка забеспокоилась. А ну как Козловский расценил мое согласие поехать с ним за город как полную доступность? Вряд ли, конечно, он позволит себе в таких условиях что-то слишком откровенное, но осторожность не помешает. Даже прикинула, как буду добираться обратно, если придется возвращаться в цивилизацию самостоятельно. Но опасения оказались напрасными. Костя вел себя сдержанно и руки не распускал. Достал из багажника покрывало, накрыл им принесенную кем-то на берег корягу, превратив ее в достаточно удобную скамью. Достал две термокружки и одну из них протянул мне. Латы. Я подумал, что маленького стаканчика кофе на заправке будет недостаточно. «Костя, ты удивляешь меня своей предусмотрительностью!» Полушутя призналась я. «Покрывала, кофе в термокружках. Такое чувство, что ты готов к любому повороту событий. Не удивлюсь, если у тебя в багажнике еще и смокинг найдется на случай неожиданного похода в театр». «О, чего нет, того нет!» Белозубо улыбнулся Козловский, присаживаясь рядом со мной. Отхлебнул кофе, задумчиво прищурился на море. «Ты угадала, Настя. Я действительно предпочитаю заранее планировать все, на что могу повлиять. Но, к счастью или к сожалению, невозможно предусмотреть все варианты развития событий. Иногда приходится импровизировать». Я улыбнулась. Почему-то сейчас рядом с ним я растеряла всю ершистость и недоверчивость. Мне не хотелось словесных пикировок и выяснений, у кого язык острее. Наверное, во всем были виноваты море и закат. Хотелось просто пить кофе и молчать, любуясь переливами ярких красок на вечернем небе, слушая тихий шелест волн, облизывающих песок. К слову, молчать рядом с Костей тоже было комфортно. Он не раздражал своим присутствием, не требовал внимания, словно понимал, что мне нужно несколько минут тишины. Море завораживало, заставляло замедлиться. Теперь я, пожалуй, понимала, почему большинство жителей южных городов никуда не спешит, в том числе и Миша, решивший осчастливить меня звонком только на третий день. Мысленно я сравнила его и Костю. Козловский однозначно выигрывал в этом соревновании. Было в нем что-то такое, от чего сердце начинало биться быстрее, а все чувства обострялись. Та самая пресловутая химия, проявления которой в моей жизни до сих пор были куда мягче. Костя интересовал меня как мужчина. Я ощущала ответный интерес и оттого лишь сильнее кружил голову веселый кураж. Поиграть, подпустить чуть ближе и не даться в руки. Флиртовать с ним напропалую, но до поры не переходить грань. В общем-то, именно так я и собиралась себя вести до того, как мы оказались на этом диком пляже. «Ты хотела отказаться, когда я предложил сюда поехать», — неожиданно произнес Костя. Я вздрогнула, с подозрением покосилась на него. Мысли, что ли, читать умеет? Но Козловский смотрел на меня с интересом, явно ожидая реакции на свое утверждение. «Хотела», — не стала спорить. «Не имею привычки соглашаться ехать за город с малознакомыми мужчинами. Видела пару фильмов, которые начинались так же. Вначале хотела уточнить, что речь идет о триллерах, но передумала. Стало интересно, заметит ли Костя эту двусмысленность, и если да, то как отреагирует. Могу ли надеяться, что к положительному решению тебя склонила играющая в моей машине классика?» — усмехнулся Костя. «Да, 10 из 10». Намек на тревожную музыку, играющую в упомянутых фильмах, он поймал на лету. «Не исключено». Я улыбнулась в ответ. «А почему ты спрашиваешь?» «Интересно, что заставило тебя передумать», — легко признался Костя. «Вряд ли мое безграничное обаяние, хотя эта версия польстит моему самолюбию». «Скорее, внезапно проснувшееся желание отступить от собственных правил», — честно ответила я. «Тоже люблю все планировать наперед, но ваш солнечный город разбудил во мне дух авантюризма. Пойдем гулять по воде у берега». Не дождавшись ответа, расстегнула ремни на босоножках, встала, ступила босыми ногами на теплый песок и обкатанные волнами камешки. Костя неторопливо подвернул штаны, сбросил летние туфли и короткие светлые носки, поднялся и протянул мне руку. «Песка у берега немного, а на камнях можно поскользнуться», — пояснил он. Его ладонь была твердой и горячей, но я умудрилась споткнуться, даже несмотря на поддержку. И что самое обидное, еще до того, как мы дошли до воды. Отвлеклась, не заметила ямку, охнула, когда левая нога, не ощутив опоры, ушла вниз и тут же оказалась в крепких мужских объятиях. Впрочем, Костя отпустил меня почти моментально, даже слишком быстро, на мой взгляд. А потом, вдоволь побродив вдоль берега, мы устроили шуточное соревнование, кто запустит камень так, чтобы он больше раз отскочил от водной глади. Ветер как раз стих, и море было спокойным, словно зеркало. Разумеется, я бесславно проиграла, а Костя на правах победителя потребовал еще одно свидание. «Я против личных отношений с начальством», — напомнила ему скорее из вредности, чем из нежелания еще раз встретиться в неформальной обстановке. «Твое непосредственное начальство — Куропатов», — парировал Козловский. «Вот с ним и не заводи личных отношений. Я буду только за. К тому же он женат, а я нет». «Это предложение руки и сердца», — прищурилась я. «А ты согласна?» — серьезно уточнил Костя. «Шутишь?» — покачала я головой. «Нет, до такой степени дух авантюризма во мне еще не проснулся». «Жаль», — вздохнул Козловский так искренне, что сам Станиславский аплодировал бы ему стоя. Хотя ЗАГСы уже все равно закрыты и не распишут так быстро. «Ну вот, ты уже начал искать отмазки», — покачала ей головой. «Сколько там до Лас-Вегаса лететь?» Костя молча подошел к машине, достал смартфон и через несколько секунд ответил. «Чуть больше суток. Самый быстрый рейс около 26 часов с двумя пересадками. Билеты бронировать?» Я даже успела испугаться на несколько секунд, а потом увидела легкую улыбку, таящуюся в уголках его губ, и тщательно скрываемое веселье в глазах. Да он издевается! «Кажется, я знаю, к кому ушел весь мой авантюризм!» Я скорбно покачала головой. «Давай в другой раз, когда этот колобок-путешественник вновь ко мне вернется. А пока ограничимся Сочи. Лас-Вегас подождет!» «Вот так всегда!» Костя преувеличенно печально опустил голову. «Только соберешься бросить все и улететь в Лас-Вегас в хорошей компании, как выясняется, что у кого-то авантюризм сбежал. Я бы еще смирился с такими аргументами, как, скажем, некормленный кот или невыключенный утюг, но от авантюризма такого подвоха просто не ожидал. «Как только вернется, я сразу посажу его на цепь», — клятвенно пообещала я. «По рукам?» кивнул Козловский, опускаясь на корягу рядом со мной. Солнце уже село, от моря тянуло прохладой. Короткие сумерки быстро сменились звездной и темной южной ночью. Я зябко поежилась и придвинулась ближе к теплому мужскому плечу. Надо было взять с собой ветровку. Хотя откуда мне было знать, что мы поедем за город? Кость приобнял меня, накрыл мои холодные ладони второй рукой, отогревая, и негромко произнес: «Мы еще успеем в кафе». «Не хочу», — покачал я головой. «В таком случае за неимением смокинга готов предложить пиджак», — продолжил он. «Или можем пойти в машину. Там тепло, а через лобовое стекло открывается прекрасный вид на ночное море. И шум железной дороги будет слышен куда меньше». «Сразу видно рекламщика», — улыбнулась я. И с легким сожалением добавила: «Я бы согласилась, но подозреваю, что уже поздно. Отвези меня домой, пожалуйста». Козловский поднялся, подал мне руку и не спешил отпускать мою ладонь, даже когда я встала. Ласково провел большим пальцем по запястью. Я замерла, понимая, что сейчас он дает мне шанс отстраниться первой или не отстраняться. «Ах, к черту правила и мораль! Я приехала в Сочи не для того, чтобы думать, можно ли целоваться на первом же свидании. Слишком хорошим был вечер, слишком звездная и пьянящая ночь. И, будем откровенны до конца, Костя мне понравился». Я шагнула вперед в тепло и уют его объятий, положила ладони на широкие плечи, прижалась щекой к тонкой ткани футболки. Довольно протянула: «Высокий». «Есть немного», — согласился Козловский и уверил: «Не беспокойся. Я наклонюсь». Первый поцелуй был нежным, изучающим, легким. Костя пробовал меня, словно дорогое вино, с нескрываемым удовольствием. Медленно, тягуче, ласково и неспешно, не требуя большего, откровенно наслаждаясь этим моментом и не скрывая своего удовольствия. Я не выдержала первой. Прижалась к нему всем телом, жадно, торопливо вдохнула прохладный воздух, обхватила Костю за шею и прижалась к его губам, больше не позволяя дразнить меня. Он замер на секунду, явно не ожидая от меня такого поведения, а потом ответил, да так, что я сама на миг испугалась этой страсти, сбивающей с ног, будто цунами, уносящей прочь все мысли и остатки здравого смысла. Только сумасшедший чувственный голод и головокружительные поцелуи, то ли слегка утоляющие его, то ли наоборот разжигающие еще сильней. Я уже давно забралась ладонями под Костину белую футболку, так красиво контрастирующую с загорелой золотистой кожей, и с наслаждением поглаживала твердую грудь, лихорадочно ходившую под моими пальцами. Козловский шумно выдохнул, и этот выдох отозвался легкой вибрацией во всем моем теле, заставил сжать кулаки, чиркнув ногтями по гладкой горячей коже. Я запрокинула голову и едва слышно ахнула, когда Костя провел языком по левой ключице. «Увлекаемся», — хрипло прошептал он. Выпрямился, прижал меня к себе крепко, но не до боли. «Настя, поехали ко мне». «Торопишься», — так же хрипло прошептала я, успев немного прийти в себя после сумасшедших жарких поцелуев. «Тороплюсь», — не стал спорить с очевидным Козловский, но попытаться я был обязан. Глубоко вздохнул, поцеловал меня в макушку и отпустил. «Хорошо. Отвезу тебя домой, к Маше». Надо отдать ему должное. Слово «нет» этот мужчина все-таки понимал и не пытался переубедить меня и заманить на рюмку чая с последующим совместным завтраком. Довез до подъезда, дождался, пока я поднимусь в квартиру и зажгу свет, и лишь после этого уехал. А через 5 минут экран моего смартфона вспыхнул, оповещая о новом сообщении. «Спасибо за чудесный вечер. Спокойной ночи». Не успела я набрать ответ, как прилетела еще одна смс-ка, снова от Кости. «Завтра в 10 жду в своем кабинете. Подпишешь договор подряда». «Подпишу, куда ж я денусь?» «Условия меня устраивали, да и выбирать особо не приходится. Глядишь, за 2 недели отобью хотя бы стоимость билетов». Единственное, что меня все же смущало, это перспектива таки завести служебный курортный роман. После сегодняшних поцелуев я была почти уверена, в ближайшее время мы с Костей проснемся в одной постели. Слишком яркими и бурными оказались эмоции, слишком сильно влекло нас друг к другу. Сейчас, оставшись одна, я пыталась проанализировать все случившееся, привычно разложить по полочкам, понять, как вести себя дальше, и злилась, потому что ни черта у меня не получалось. От самокопания спасла вернувшаяся Машка. Влетела в квартиру жизнерадостным фиолетово-волосым вихрем, нестабильной частицей промчалась по комнатам, успев за несколько секунд сбросить туфли, восхититься подаренным Костей букетом, поставить чайник и разбудить попугая. «Ангидрит пергидрольный!» — возмутился Веня из клетки, подумал и веско добавил. «Кура-гриль!» «Я из тебя сейчас куру-гриль сделаю!» — цыкнула на него Машка, накрывая клетку полотенцем. «Ночь настала! Отбой!» Повернулась ко мне и с нескрываемым любопытством поинтересовалась. «Как свидание, Настен? Учти, я жажду подробностей!» «Да нечего рассказывать», — пожала я плечами. «Попили кофе, поболтали. Потом Костя отвез меня домой». «И прям все?» — хитро прищурилась Чернобурова. «А засос на шее откуда?» «Вот гадство!» — выругалась я, поворачиваясь к зеркалу и придирчиво осматривая шею. «Где? Не вижу». «Расслабься, я пошутила», — хихикнула подруга. «Но твоя реакция, дорогая моя, очень показательна». «За такие шутки, Чернобурова, можно и в лоб схлопотать», — буркнула я. «Радуйся, змея-искусительница. Этим вечером я вняла твоему совету и попыталась перестать планировать и взвешивать каждый шаг. Сама от себя в шоке. Может, мне голову солнцем напекло?» «Не, не должно было», — мотнула головой Машка и обиженно добавила. «И почему сразу змея?» «Ну да, ошиблась немного», — согласилась я. «Ты лиса. С хитрой моськой подбиваешь на авантюры, а потом любуешься, что из этого получилось». Подруга озадаченно замолчала, присмотрелась ко мне, а после тихо хмыкнула. «Ха, да уж, госпожа копирайтер, зришь в корень. Приласкала так приласкала. Хотя лиса лучше змеи, верно?» «Так, дорогая моя, с темы не соскакивай». «Тебе бы дознавателем работать», — покачала я головой. «Ладно». «Лови инсайдерскую инфу. Ваш кремень офигительно целуется. 11 из 10. Рекомендую». «Спасибо, у меня столько здоровья нет», — тряхнула фиолетовой копной волос Чернобурова. «Дэн меня вполне устраивает». «Ну же, мучительница, не мотай мне нервы клубочками. Пожалей утомленную солнцем и киносеансом женщину. Дальше». «А все», — честно призналась я. Костя предлагал поехать к нему, но я отказалась. Мне с ним еще работать, в конце концов. И терзают сильные подозрения, что личные отношения не способствуют здоровой рабочей атмосфере. Неправильно это. Машка закатила глаза и плюхнулась на пуфик в коридоре. «Ой, все, Волкова, правильная ты моя! Признайся, ты со своим бывшим ни разу не играла во властного бигбосса и хорошую секретаршу!» «Маш, в последние пару лет я чаще всего играла в твою дивизию, завтра дедлайн», — мрачно ответила я, скрестив руки на груди. «А все остальное по остаточному принципу. Работа меня кормила, поила и имела в самых немыслимых позах, чаще всего прямо в мозг. Так что я склоняюсь к мысли сходить с Константином Кирилловичем еще раз на кофе, потому что опять пообещала, и в дальнейшем держаться в рамках рабочих отношений до самого отъезда. Пусть кто-нибудь другой высекает искры из этого вашего кремня». Подруга немного помолчала, потом призналась. «Он расспрашивал о тебе сегодня. Но я сдала только твою любовь к латте и нелюбовь к мягким игрушкам». «Настен, ты его сильно зацепила. Если он и в жизни такой же напористый, как на работе, то черта с два, дорогая, ты отделаешься еще одним свиданием». «Пф, напугала кота сметаной», — фыркнула я. «Я еще подумаю. И вообще, мне сегодня Миша звонил и предлагал погулять с ним по городу». «Да ты роковая женщина, прям на расхват!» Звонко рассмеялась Чернобурова. «Мишка знает кучу баек и городских легенд. Тебе понравится? Кстати, послезавтра, после работы, мы едем на дачу к Дэну на шашлыки. Отказ не принимается. Миша тоже будет, они с Дэном давно дружат». «Ок, Гугл!» Не стала спорить я. «Шашлык я всегда одобряю. Хотя Миша меня сегодня слегка напряг. Деликатности, как у медведя в малиннике, честное слово». Зевнула, прикрыв рот ладонью. «Ой, все, батарейка садится. Пойду-ка я спать». «Я тоже». Машка неохотно поднялась. «Только маме позвоню. Она меня с полвечера домогалась во всех соцсетях». «Ты завтра как? К 9 со мной?» «С тобой», — я кивнула. «Костя сказал, что договор подряда будет готов к 10, так что я как раз успею пообщаться с Романом Леонидовичем». Машка утопала на кухню, плотно прикрыв за собой дверь, а я, наконец-то, ушла в комнату. Взяла телефон, чтобы поставить будильник, и только теперь заметила уведомление о 8 пропущенных вызовах. Ого! И кому я так сильно была нужна? Номер оказался незнакомым, да и звонили с него как раз тогда, когда я была с Костей. Перезванивать я не стала, мудро рассудив, что звонивший повторит попытку завтра утром. А нет, так и не надо. Закончив разговор с матерью, Маша положила телефон на стол, взяла чашку с заваренной мятой и зверобоем и подошла к окну. Запрыгнула на широкий подоконник, вытянула ноги и задумчиво уставилась на ночной город. Ситуация складывалась преинтереснейшая. Оборотни всегда были особенно притягательными для людей. В старших классах Машка бессовестно этим пользовалась, поднимая самооценку. Влюбленные мальчишки дрались за право проводить ее домой. Редко, очень редко обычному человеку удавалось сопротивляться звериной притягательности оборотня, даже если тот не прилагал никаких усилий. Например, добродушный и скромный Миша уже 4-й год старался вводить в горы группы, состоящие исключительно из оборотней, устав от повышенного внимания туристок. А уж если двоепостасный хотел кого-то очаровать, шансов у жертвы практически не было. Едва войдя в квартиру, Чернобурова сразу заметила сияющие глаза Насти, ее припухшие губы, учуяла на ней запах парфюма Козловского, пряно-мускусный, с легкими древесными нотками. Поначалу решила, что Настя забежала на минутку, чтобы взять с собой пару вещей на смену, и успела посетовать на собственную ненаблюдательность. Как же не заметила машину креативного директора? Тем удивительнее оказалось услышать, что подруга никуда не идет и вообще отказалась ехать к Косте после того, как, по ее же признанию, целовалась с ним до головокружения. Это же невозможно. Слишком умелыми любовниками были оборотни. Слишком хорошо знали, как распалить страсть и подарить нереальное наслаждение. Настена просто не могла отказать. И тем не менее факт был налицо. Впрочем, оборотница записала несколько очков в пользу Козловского. Слово тот держал, вернул Волкову в целости и сохранности, и, по всей видимости, раз подруга согласилась на новое свидание, не стал настаивать на продолжение этого. А потом Настя удивила ее еще больше, уверенно назвав лисой, и добила контрольным, сравнив Мишу с медведем. Лишь девятихвостый великий предок знал, каких усилий стоило Машке не выдать, насколько она шокирована. Списать это на простые совпадения уже не получалось, и далеко не каждый оборотень мог с такой легкостью походя верно определить видовую принадлежность другого. Но у Волковой в роду не было двоепостасных, Маша это чуяла, ни капли звериной крови, и ведьмой она тоже не была. Те пахли медовым воском, травами, болотом, кровью и серебром. Даже не инициированные. Сила рода и нескольких поколений ведьм раскрывалась за их плечами невидимыми крыльями, неся с собой лавину запахов. Чернобурова намотала на палец прядь волос, размышляя, стоит ли пытаться надкусить такую интересную и манящую тайну. Молодая лиса прекрасно знала, что порой лишние знания приносят лишь печали. Впрочем, почему бы не заглянуть перед сном в раскрытый раздел форума для своих? Вдруг там найдется что-нибудь интересное.